Глава 9. Нежданные гости. «Последний!» — голос Кристиана донесся сквозь свист ветра. «Или это у меня зашумело в ушах?» «Уверен?» Закари всматривался в темные расщелины, паутины, расползавшиеся по серой поверхности скалы. Они поднимались по каменной стене от узкой горной тропы, на которой мы стояли, до угловатого выступа, где находился наш предводитель. «Абсолютно!» — ответил он сверху. Поисковики больше никого не нашли. Ветер трепал его волосы, выбившиеся из косы. А я переводила ошалелый взгляд с дракона на закованную в лед мохнатую тушу, зависшую над моей головой, и мысленно молила небеса, чтобы этот членистоногий и правда оказался последним. Сволочь! Нацелился на меня, почуял слабое звено в нашей пестрой компании, но, слава богине, был вовремя пойман Кристианом. После злоключений в лесу мне думалось, что ничего более ужасного нас сегодня не ждет. Ошиблась. Новая ловушка хоть и была примитивной, нежели игры разума, устроенная остроухими, однако проблем доставила не меньше. Но все по порядку. У Стархов мы пробыли до вечера и неплохо отдохнули после утренних передряг. Был, конечно, соблазн уйти раньше, чтобы попытаться обогнать другие команды на пути к чаше хаоса. Но бледнолицый хозяин леса меня разубедил, сообщив ментально, что, во-первых, без проводника мы заблудимся, а во-вторых, проведенные тут часы равны минутам в горах. Здесь, как и на озере Бабраки, у времени был свой ход. Успокоившись, я перестала рваться в дорогу и окончательно расслабилась. Ведь Стархи, как выяснилось, не желали нам зла, просто брали специфическую плату за пребывание на их территории. Раздумывая в таком ключе, я набралась наглости и спросила у остроуховой невидимки, где можно достать бодрян-траву. За все время пребывания в хаосе нам так это растение и не встретилось. Однако с Вандрейком у нас сделка, и ключевой ее пункт — поиск волшебной травки, способной разбудить Алану. Удивительно, но Старх вручил мне пучок бодрян-травы, не попросив ничего взамен. Сказал, это подарок за порцию наивкуснейших эмоций. Распрощавшись с дарителем, проводившим нашу четверку до портала, мы из залитого солнцем леса попали в холод ранней весны. Вокруг были скалы, окруженные многовековыми деревьями. В пронизанном ветром воздухе витал сосновый аромат. Под ногами тихо поскрипывала опавшая хвоя. Небо морщилось свинцовыми тучами. Камни скалились острыми гранями. Дружелюбным такой пейзаж назвать было сложно. Но тогда я и помыслить не могла, насколько негостеприимны эти места. Когда на нас, мирно бредущих по тропе, из всех щелей повалили большие черные пауки, я застыла, не зная, что предпринять. Остолбенела, потеряв дар речи и способность логически мыслить. К счастью, такая реакция постигла только меня. Напарники, напротив, ринулись в бой с огромными насекомыми, решившими попробовать путников на вкус. Оборотни использовали чары, особенно выкладывался Крис, сшибая ледяной плетью со стены одну жуткую тварь за другой. Шакмар тоже активно работал лапами, не подпуская ко мне мерзких кровопийц. Пауки-вампиры, это ж надо было нарваться на такое полчище. Хотя о чем я? Организаторы времен года именно этого и хотели. Чем больше опасных испытаний, тем интересней игра. Странно, что репортеры так и не появились, чтобы заснять этот кошмар. Большое упущение с их стороны. Повоевав на славу, мы снова победили. Устали, перенервничали, но победили. Устали мужчины, перенервничала я. Зато монстр, согласившийся заключить с драконами перемирие, был бодр как никогда. Его одного, похоже, расстроил тот факт, что забавные кровососущие паучки закончились. Когда я спросила, откуда у него столько сил, Шакмар удивленно на меня посмотрел и глубокомысленно изрек. «Как откуда? От тебя, конечно». Теперь настала моя очередь одаривать его недоуменным взглядом. «Ну, говорил же, что вместе мы сила». «Я думала, ты образно выразился». «Вовсе нет», — пролаял он, поглядывая на замороженного пленника, прикованного ледяными щупальцами к скале. «Когда ты рядом, я в два раза сильней. Ты, кстати, тоже. Не знаю, почему это происходит, но ощущение — отпад». «Отпад», — эхом повторила я, прислушиваясь к себе. В принципе, самочувствие действительно было отличным. Особенно теперь, когда сердце перестало испуганно биться, а руки позорно трястись. Только я списывала такой прилив энергии на побочный эффект от связи Шивари с ее хозяином, а не на воссоединение с мохнатым отражением. «Рыжик, отошла бы ты от этого...» Закари смерил взглядом Шакмара, после чего многозначительно сказал «паука». Я неуверенно шагнула вперед, радуясь, что к одеревеневшим ногам постепенно возвращается чувствительность. Вопреки договору о ненападении, подкрепленному магической клятвой, драконы по-прежнему не доверяли моему стражу. А он, зараза такая, не упускал возможности потрепать им нервы. То рыкнет неожиданно, то прыгнет не туда, то еще что-нибудь отколет. Совсем как ребенок. Большой, лохматый и очень опасный ребенок. Эх, вот и что с ним прикажете делать? Начинаешь отчитывать, опускает хвост с забавной сизой кисточкой, прижимает ушки к голове и смотрит большими честными глазами так преданно, так жалостливо, что слова застревают в горле. А потом опять пакостит. Рр, братик. Далеко до рекомендованного картой привала, спустившись к нам, спросил Кристиан. Полчаса пути, возможно, час. Полукровка посмотрел вперед, где в туманной дымке таяла извивающаяся тропа. Надеюсь, там пещера без пауков. Может, не будем останавливаться на ночлег? Предложила я. Так мы точно обгоним команду весны и прочих. «Неа!» — раздалось сверху. Мы с напарниками подняли головы, чтобы узреть очаровательную картину. На ледышке-пауке, приклеенном к скале, висел довольный как слон Шакмар и старательно что-то отколупывал от пленника. «Ты же рухнешь!» — испугалась за него я. «А и хорошо бы!» — буркнул Закари. «Пара-тройка новых синяков и шишек хоть на время лишат этот мохнатый зад шила». «Не надейся!» — пропел лев, наконец-то откусив то, ради чего забрался на паука. «Аника, глянь, я добыл кусочек его мозга. Деликатес. Оттает, съедим». «Спасибо», — с запинкой ответила я, покосившись на ледышку, зажатую в лапе чудовища. «Я не голодна». «Это же полезно». «Вот сам и ешь», — воскликнула, потеряв терпение, и уверенно двинулась дальше по тропе, с удивлением отметив, что от былой скованности не осталось и следа. Либо тело пришло в себя сразу, как миновала угроза, либо выходки Шакмара не только раздражали, но и бодрили. Как знать. «Это ваши игры хитро устроены», — сменил тему Шакмар, пытаясь вернуть мое расположение. «В лабиринты, где спрятан приз, все, кто выжил, приходят практически одновременно, а там уже начинается веселье. Я сам не был, но наслышан. Кто-то теряется, кто-то неприятности находит, а кому-то везет заполучить чашу». У мартышки шансов больше из-за путеводного амулета. Но ее болтливый язык может сыграть с ней злую шутку. «У мартышки?» — переспросила я. «Ну да, у этой, которая много орет и кривляется. Марта, как ее там? Мартышка и есть». Я рассмеялась. Искренне, до слез. Так гордячку-драконницу еще никто не обзывал. «Кого это он в обезьяны записал?» — недовольно проворчал Крис, взяв меня за руку. «Зубы вырву». Широко улыбаясь, пообещал Закари, решивший, что мартышкой окрестили его. «Руку откушу!» Так же весело и с огоньком ответил Шакмар. «Два сапога пара!» Подняв очи к небу, вздохнула я и... снова улыбнулась. Закари ошибся. До пещеры, пригодной для привала, мы добирались целых 2 часа. На широких участках дороги Крис нес меня на руках, потому что сама я как-то подозрительно быстро выдохлась. Мелькнула мысль, что один мохнатый умник не добавляет мне сил, а наоборот тянет их из меня. Но озвучивать ее пока не стала. Может, просто перенервничала, устала с непривычки, давно ведь по горам не лазила. Остаток пути шли в потьмах, освещая дорогу магическими огоньками и парой маленьких дракончиков, одним из которых было мое чудо. Они летали вокруг, источая мягкое серебристое сияние. Красиво. Впрочем, вся эта иллюминация — была сделана исключительно для меня, потому что и напарники, и мое вредное отражение обладали ночным зрением. По-хорошему, наверное, не стоило подсвечивать наш маленький отряд, бредущий вдоль обрыва, делая его мишенью для ночных тварей. Но напарники пренебрегли безопасностью ради моего комфорта. Или наоборот. Ведь я, не видя во мраке, вполне могла оступиться и утянуть за собой в пропасть кого-нибудь из драконов, постоянно меня страховавших. Пещера, одобренная волшебной картой и нашим предводителем, напоминала небольшой зал с арочным проходом. Никаких смежных помещений там, слава Шивар, не наблюдалось, как не было и жутких расщелин, откуда могли выползти пауки. Осветив пространство голубыми светлячками, Кристиан встал посреди нашего временного дома и начал плести морозное заклинание, от которого стены покрывались серебристым налетом, а по полу разливался ледяной узор. «Будет каток», — пробормотала я, наблюдая за ним. «Не будет». Закари сделал пас рукой, и по зеркальной поверхности разлетелся ворох белых снежинок. «Все равно каток», — вздохнула я. «Только припорошенный снегом. Ноги не переломаем?» «Говорю же, нет», — стоял на своем полукровка. «Это необычный лед и необычный снег. Просто магия северных драконов выглядит так. В данном случае защитная. Ты же не хочешь неожиданного визита очередной семейки пауков?» «Нет. Вот и мы не хотим», — улыбнулся Зак. «А ничего, так интерьерчик получился», — похвалил работу Криса Шакмар. «Хрустальный зал. Трона не хватает. Может, твой приятель и его сварганит?» — подмигнул он мне. «Угомонись», — привычно отмахнулась я, не сводя взгляда с блондина. Растрепанный, усталый, но такой мужественный и безумно желанный. Он все еще стоял ко мне спиной, изучая результат своей работы. Я смотрела на широкие плечи, обтянутые кожаной курткой, на полураспустившуюся белую косу, на сильные руки с чуть подрагивающими пальцами. Невольно вспомнилось, как они гладили меня, касаясь в самых сокровенных местах. И желание, подавляемое в последние часы, словно с цепи сорвалось. Стоило оказаться в безопасности, как дар Шивари напомнил о себе. Магия нетерпеливо заворочилась, намекая, что пора отдать ее хозяину. И я была совсем не против, но не при Шакмаре же. Даже присутствие Закари смущало меньше, чем эта мохнатая особь со странным чувством юмора. Пока монстр по приказу Кристиана и моей личной просьбе, подкрепленной очень выразительным взглядом, добывал нам дрова, я успела обсудить с напарниками и поведение хвостатого баламута, и предстоящий сеанс обмена магией, который у меня, как обычно, было в избытке, а у блондина — в обрез. Хотя, может, и не в обрез, однако пополнить резерв он определенно планировал. «Значит, вам с Шакмаром придется немного погулять», — виновато поглядывая на полукровку, сделала вывод я. «Или много», — добавила тихо. «Хотите выгнать нас с блохастым ночью на холод, к паукам, а сами тут?» «Не завидуй», — оборвал его недовольную речь Крис. «И рад бы, но ведь завидно», — нагло усмехнулся желтоглазый дракон с некоторым сожалением, посмотрев на меня. «Мне в компанию это тявкающее порождение бездны с поганым характером, а тебе очаровательную любовницу. Несправедливо. К тому же мы так и не выяснили, кто инициировал Анику. Той ночью у нас был секс втроем». «Я ее инициировал», — рявкнул Ван Дрейк. Голос его звучал резко, глаза недобро щурились. «В противном случае она бы мучилась от боли в шалаше. Все очевидно, Закари, смирись. Эта женщина только моя». «Я и не отрицаю, что она твоя, но инициация произошла спонтанно, не по правилам храма. Значит, вполне возможны отклонения от обычной связки», — не сдавался полукровка. «Мои ласки тоже не вызывали у нее отторжения, да, малыш?» Он подмигнул мне, а я нервно куснула губу, обуреваемая сомнениями. «Вдруг Зак действительно прав, и у меня не один, а целых два хозяина. Возможно, Шивари признала сразу обоих», — озвучил мои мысли оборотень. «Одного!» Кристиан притянул меня к себе, будто хотел защитить. Хотя почему будто? Хотел и защищал, как зверь, свою законную добычу. Или собственник, любимую игрушку. «Я, помнится, говорил уже. В тебе частица моего дара, отсюда и лояльное отношение Аники к твоим прикосновениям. Дальше них магический запрет тебя не пропустит. Ей станет больно». «Так почему бы не проверить?» — не унимался упрямец. «Я вполне способен отступить, чтобы не травмировать нашу девочку, но и жить в неведении. Она моя. Даже если я буду магически выжат досуха?» «Да», — Как все запущено. Вот только ссориться не надо. Делите меня, как собаки, кость. Встряла в их диалог я и инстинктивно потерлась щекой о грудь Кристиана. Впрочем, не впервой. Вздохнула, грустно улыбнувшись. Поведайте лучше, что там за история с частицей драконьего дара. Слышу о ней уже не первый раз. Душа просит подробностей. Нарочито-бодро сказала я, высвобождаясь из плена сильных рук. В объятиях блондина было неуютно. Не потому, что плохо, просто когда он так близко, что я слышу стук его сердца и чувствую, как играют мускулы под моими ладонями. Думать о чем-то еще, кроме близости с этим мужчиной, очень и очень нелегко. «Закари, расскажи, что у вас с Крисом произошло в прошлом? Я ведь поделилась тем, что вспомнила о сестре. Долг платежом красен». «Ой, лиса!» — умилился дракон, бросив задумчивый взгляд на мрачного друга. Потом снова посмотрел на меня и широко улыбнулся. «Любопытная рыжая лисичка, точно. Теперь буду звать тебя именно так. А то Катрина, Аника, еще что-то. Черт ногу сломит в обилии имен. А солнышко уже забито. Историю, значит, хочешь?» Я кивнула, довольная, что он отвлекся от опасной темы. «Будет тебе история. Пока мохнатое недоразумение не вернулось, почему бы не поболтать, раз кое-кто категорически отказывается заниматься более приятными вещами?» Шпильку Крис мужественно проигнорировал, за что я была ему признательна. «Это случилось, когда мне исполнилось 10, а Кристиану 16», — начал свой рассказ Зак. «Мы тогда практически не общались». Кристиан вновь занялся обустройством пещеры. На этот раз с помощью магических предметов, а не собственных сил. Увеличив ханмарон до весьма приличных размеров, дракон вынул из него 3 спальных мешка, свернутых валиком, грубую серую скатерть, на которую методично выставил наш будущий ужин, и одну из сумок с моей одеждой, по моей же просьбе. Раз напарники гарантировали безопасность, для сна можно было выбрать что-нибудь поудобнее походного костюма. И не только для сна. Расположившись на разложенном спальнике, я неспешно разбирала вещи и внимательно слушала Закари. Оказалось, род Дрейк насчитывал более 20 семей, что не мешало им жить как чужим людям и вспоминать о родстве лишь во время общей беды, радости или каких-либо торжеств. Неудивительно, что наследник Айви мало общался с малолетним полукровкой из младшей ветви, хотя и не разделял презрение некоторых драконят к его происхождению. Молодой Крис, как и отец и большинство взрослых ящеров, считал, что дети за родителей не отвечают. И даже если оборотень родился от человека, это вовсе не означает, что он бракованное звено. Именно поэтому, наверное, Крис и приглядывался к упрямому желтоглазику с завидным упорством, пытавшемуся доказать сверстникам, что он настоящий дракон. Но природа брала свое. У Закари не хватало магических сил для полноценного оборота. Дети дразнили его, издевались, называли недомерком. Это еще сильнее раззадоривало мальчишку, пытавшегося научиться летать. Ведь только в небе молодой дракон мог впервые раскрыть свои крылья. Мать говорила, что все придет со временем, но Зак хотел получить немедленный результат. Одним летним днем, сбежав из дома отчима, настойчивый полукровка забрался на высокую скалу и прыгнул вниз. «Все или ничего?» — думал безрассудный ребенок, отчаянно мечтавший о небе. «Если бы Кристиан тогда случайно не увидел мое падение, мы бы с тобой сейчас не разговаривали», — сказал Зак, подсаживаясь ко мне. «О, вот это надень!» Выудив из стопки расшитый серебряной нитью корсет, посоветовал он. «Хотя нет, не надевай, слишком жирно этому жадине будет». Злости в его тоне не было, обиды тоже, а вот желание поддеть друга чувствовалось. «Не увиливай от темы», — строго проговорила я. «Что дальше было? Крис тебя спас? А как?» «Смягчил падение. Он пытался, конечно, его и вовсе предотвратить, но, увы, не получилось». «И? Ты сильно пострадал?» Заволновалась я, хотя прекрасно знала, что все это случилось в прошлом и закончилось хорошо. «Сильно», — вмешался в рассказ Крис. «Чуть дух не испустил у меня на руках. Пришлось поделиться магией, чтобы остановить кровотечение. Он тогда много сил в меня влил, активировал кровную связь. Древний ритуал, мало кто на него соглашается добровольно». Закари покосился на друга, который сосредоточенно переставлял блюдо с едой с места на место. «Но очень важное занятие». Наследник рода поделился своим магическим даром, чтобы спасти полукровку. Цени, лиса, какой мужик тебе достался. Я с восхищением воззрилась на предмет нашего обсуждения. И раньше знала, что он хорош. Теперь поняла. Крис идеален. Вы бы еще поаплодировали, проворчал лучший из драконов. Может, я и отдал этому хмырю частицу дара, спасая его жизнь. Но взамен получил не просто друга, а верного телохранителя, который никогда не предаст. Потому что из-за той истории мы с Закари связаны. Погибну я, умрет и он. Если же что-то случится с ним, мне будет хреново, но вряд ли это приведет к смерти. Отец, помнится, хорошенько выпорол меня тогда. За глупость. Усмехнулся он, а я продолжала смотреть на него и глупо улыбаться. После рассказа полукровки Кристиан предстал в совершенно новом свете. Нет, он по-прежнему был сильным, умным, властным предводителем, ведущим нашу команду к заветной цели. Но теперь этот образчик мужских достоинств начал казаться мне более живым, что ли. Ведь когда-то он тоже был ребенком, принимавшим опрометчивое решение, продиктованное сиюминутным порывом. И пусть сейчас свой героический поступок Крис объяснял с точки зрения выгоды, я точно знала. Тогда он выбирал сердцем, а не головой. Интересно, а чем Ван Дрейк выбрал меня? «Через неделю постельного режима я впервые взлетел», — сказал Закари. Частица его дара разблокировала мой собственный, и он оказался отнюдь не слабеньким. Драконята, считавшие меня вторым сортом, быстро заткнулись, а некоторые потом еще и в друзья набивались. «Но у тебя уже был друг, да?» Я по-прежнему любовалась своим мужчиной, а он задумчиво вертел в руке взятое со скатерти яблоко. «Да, с того случая мы общались все чаще». Крис начал меня опекать, учить, защищать. Одним словом, стал настоящим братом, несмотря на разбавленную кровь. «А родных братьев и сестер у тебя много?» — спросила я Кристиана. «Две сестры, они еще совсем мелкие. Это ж сколько им?» 15 и 20. «Мне 18», — пробормотала я, загрустив. «Храм отнял мое детство, лишил меня семьи, пытался отобрать будущее, и не факт, что оставил эту затею. Обидно. У людей совершеннолетие наступает в 16. Сев на спальный мешок с другой стороны от меня, проговорил Крис. У драконов в 21. И знаешь, я рад, что ты уже взрослая. Он улыбнулся, убирая с моего лица непослушную прядь и вкладывая в руку аппетитное яблоко. Надень это для меня. Указав на пару совсем нескромных вещей, попросил любовник. Бросив короткий взгляд на друга, он добавил. Когда станет тепло, а посторонние покинут пещеру. В пещере. Я ощущала себя не в своей тарелке. С одной стороны, готовилась выполнить собственное предназначение, обогатив предводителя нашей команды свежей порцией магии. С другой, было как-то неловко от понимания, что все прекрасно знают, чем мы с Крисом тут будем заниматься. На территории Стархов подобных метаний я не испытывала. Здесь же, в тепле и относительной безопасности, внезапно вспомнила о смущении. Слишком откровенным взглядом окинул меня Закари, покидая пещеру. Про комментарии Шакмара и вовсе молчу. Эта языкастая отраженьица пыталась присоветовать пару улетных, по его мнению, поз. Скабрезность ходячая. Пошляк неотесанный. Удивительно, что монстр не потребовал оставить его в качестве консультанта. Более того, погревшись возле разведенного костра и вдоволь натрескавшись бутербродов, он сам позвал Зака пойти покурить. Вернее, в карты поиграть, которые тоже нашлись в безразмерном рюкзаке Кристиана. Страшно подумать, что там хранилось еще. Ужасно любопытно. Когда времена года закончатся, обязательно попрошу дракона показать мне все запасы. Просто так, ради интереса, и чтобы выяснить, насколько он мне доверяет. Ханмарон ведь идеальный сейф для самых разных секретов хозяина. Уличную прохладу давно вытеснил жар от обильно сдобренного магией огня. Зря я опасалась потопа. Пламя дарило тепло мне, но не трогало ледяную корку, накастованную оборотнем. Рыжие отблески отражались в сверкающих гранях, как и свет от голубых ночников. Я чувствовала себя принцессой в хрустальных покоях сказочного замка. И выбранный Крисом наряд лишь добавлял сходства. Ни разу еще мне не приходилось соблазнять дракона. Нас так сильно тянуло друг к другу, что все эти женские приемы, которым учили жрицы, попросту не пригождались. Он хотел меня, я его, и не было никакой разницы, что на нас надето или какой антураж вокруг. Сейчас же Кристиан вышел, дав мне время подготовиться. К чему? И тут меня, Шивари с отличными отметками по большинству дисциплин, охватила настоящая паника. Я никогда не сомневалась в своей привлекательности. Ни разу. Дело не в высокомерии или излишней самоуверенности. Просто бутон появлялся на коже только самых красивых девочек. Все дочери богини были хороши собой, и я не исключение. Обольщение Брайя год назад казалось интересной игрой, других любовников — банальной обязанностью. Сейчас же у меня было чувство, что я должна сдать самый важный в своей жизни экзамен. Соблазнить Кристиана так, чтобы он навсегда забыл о других женщинах. Чтобы не было больше никаких бывших пассий и особенно никаких будущих. Я хотела затмить их всех. Хотела стать для него единственной, лучшей, самой дорогой и любимой. О, богиня! Сорвалось с моих искусанных от волнения губ. Что же меня так заносит? Я ведь все знаю, все умею, все могу, убеждала саму себя, расчесывая огненно-рыжие кудри, рассыпавшиеся по плечам. Это просто секс, просто сделка, просто... Все непросто. Мягкая ткань серебристого пеньюара струилась вдоль прикрытого сорочкой тела. Высокие разрезы обнажали ноги, глубокое декольте — большую часть груди. Такие наряды надевали невесты в свою первую брачную ночь. Именно такие, серебристо-белые, практически невесомые, с отделкой из тончайшего кружева. Какого черта Закари это купил? И почему Кристиан попросил именно это надеть? На шею легла длинная нить жемчуга. Сверху еще одна и еще. Изящный браслет из перламутровых горошин украсил правую щиколотку. Его брат-близнец обхватил левое запястье. Я готовилась к близости с Ван Дрейком, будто нас и правда ждала первая брачная ночь. И мандраж испытывала соответствующий. Помнится, кто-то мечтал, чтобы я ему станцевала в костюме из бус? Что ж, можно устроить. Жаль, здесь нет музыки, только тихое потрескивание дров в костре и приглушенный шум ветра за туманной пеленой, заполнивший вход. Но и этого, если подумать, хватит. Я ведь умею танцевать. Умею и люблю. Люблю. Слово, будто камень в воду, упало в омут моих размышлений, взбаламутив их, всколыхнув. Я с пугающей четкостью осознала, что влюбилась в своего хозяина. Если в прошлый раз это щемящее чувство можно было списать на побочный эффект эйфории, возникший после сексуальных игр, сейчас все казалось куда серьезней. И я понятия не имела, что с этим делать, как дальше жить. Кристиан хотел, чтобы я его любила, да, но в мои-то планы столь опасные эмоции точно не входили. Ведь любовь — еще большая кабала, нежели мой дар или связь истинных пар у оборотней. Влюбленные доверчивые и глупы, ими просто манипулировать, их легко обидеть, унизить, предать. Как же я, вся такая умная, всезнающая и осторожная, вляпалась в эту ловушку? Неужели инициация пробудила чувства? Или все дело в самом драконе? Странное оживление за туманной дверью привлекло мое внимание. Забыв о личных проблемах, я начала прислушиваться к разговору на улице. «Аника, оденься!» Голос Кристиана отдавал металлом. Схватив первое, что попалось под руку, я накинула куртку на слишком откровенный наряд. Не ту, которую отдала Марку. К счастью, Закари взял еще одну про запас. Она была теплой и очень симпатичной, но, к сожалению, короткой. Гости вошли, да так и застыли, узрев меня в ночном наряде невесты, лишь слегка прикрытом сверху. «Привет!» — помахала я гребнем, который по-прежнему сжимала в руке. «Шивари!» — вырвалось у Брайя, пожиравшего меня глазами. «Что здесь? Чем вы?» «Ничем!» — оборвал его Крис. Вынув из Ханмарона плащ, он закутал в него меня, предварительно сняв куртку. «Так теплее!» сказал вслух, но я по глазам видела, что дело в другом. Какой может быть холод возле ярко горящего костра в защищенном от непогоды укрытии? «А, по-моему, чем-то интересным», — расплылась в улыбке блондинка. «Свадебный наряд, романтическая обстановка. Марк, ты снимаешь?» «Софи», — подозрительно мягко начал Кристиан, обнимая меня за плечи. «Мы пообещали выслушать вас и оказать посильную помощь, но не давали согласия на очередной сюжет». К концу фразы его тон стал ледяным. «Варианта два. Либо вы убираете свои репортерские причиндалы и объясняете, что случилось, либо...» «Все-все», — примирительно подняла руки она. Улыбка сползла с ее лица, уступив место усталости. На переносице появилась вертикальная морщинка. Глаза потускнели. «Нам правда очень нужна ваша помощь». «И в чем же дело?» — поинтересовался Закари. Он стоял возле входа, привалившись спиной к стене. Скрестив на груди руки, наблюдал за нами. И только Шакмара среди присутствующих не было, что само по себе нонсенс. С чего вдруг мой любопытный охранник решил пропустить такую встречу? Уж не скинул ли его полукровка со скалы за шулерство? «Я потеряла карту», — нехотя призналась журналистка. «Опять?» — вырвалось у меня. «Что же мешает поискать?» — спросил желтоглазый дракон. «Среди вас два сильных мага. Светильники помощнее, они точно в состоянии наколдовать. Да и поисковики...» «Уже!» — запустив пятерню в свои темные волосы, пробормотал Марк. «Свиток! Он улетел!» «Куда?» — в один голос воскликнули мы с Кристианом. «В пропасть! Куда же еще?» — прошипел, будто сплюнул Брай. «Это растяпа!» «Я не специально!» — возмутилась Софи, которой сильно не нравилось чувствовать себя виноватой. «И потом, почему именно я? Он был у Марка!» «Нет-нет, я его точно не терял!» — попытался откреститься тот. «Хватит!» — оборвал их перепалку Закари. Мягко оттолкнувшись плечом от стены, он подошел к костру и, протянув руку, задумчиво посмотрел, как пляшут рыжие язычки пламени, согревая его ладонь. «Где карта, вы, значит, знаете, но достать ее не можете. И поэтому вам требуется помощь крылатых». «Все верно», — шмыгнула носом расстроенная блондинка. «Нам несказанно повезло, что мы набрели на вашу команду». «Подозреваю, не случайно», — усмехнулся оборотень, чьи радужки сверкнули колючим золотом. «Нет, то есть, да», — запутался в показаниях Марк. «Про вас давно не было репортажа. Зрители наверняка соскучились по команде зимы, вот мы и...» «Шли испортить нам отдых, но сами вляпались в историю», — закончил за него Зак. «Я аж залюбовалась им. Таких. Нечего при каждом удобном и не очень случае выпрыгивать, как черти из табакерки». «Так вы поможете или нет?» — спросила Софи, меняя тему. «Если нет, то нам придется присоединиться к вашей тройке», — то ли извиняясь, то ли угрожая, сказал молодой маг. «У нас же нет другой карты, вот и...» «Я верну пропажу», — решительно произнес Кристиан. Перспектива терпеть этих гостей до конца времен года его не обрадовала. А выгнать в зашей, вероятно, не позволило благородство или банальный расчет. Ссориться с теми, кто освещает игру на два мира, — плохая идея. «Я сам», — остановил его друг. «Вы тут с Аникой пока... Чаем их напоите, что ли? Дрожат, как суслики. Тоже мне акулы». Беззлобно усмехнулся он, поманив к себе Марка, который принялся вполголоса объяснять, где именно лежит карта. Софи поджала губы, но промолчала. Выглядели они и правда неважно. Как минимум двое из них. Ищейка же, напротив, похорошел после нашей последней встречи. Ссадины примеркли, на лице появился здоровый румянец, а в глазах... Ничего хорошего в его черных глазах я не прочла. Вот ведь не было печали. Принесла нелегкая. Поскорее бы Закари с ними разобрался. И куда все-таки делся Шакмар? «Крис, а где...» Я неопределенно махнула рукой, не зная, стоит ли засвечивать при развесивших уши репортерах нового члена нашей команды. «Чай?» — едва заметно мотнув головой, улыбнулся предводитель. «Сейчас все организуют, ты посиди пока, отдохни, Ань. Устала ведь?» «Ублажать напарников?» — не удержался от комментария храмовник. «А вообще, закончился у нас чай, да?» — задумчиво протянул дракон, в упор глядя на болтливого визитера. «Да и душно здесь что-то. Пойдем-ка подышим воздухом, приятель». «Кристиан!» Я вцепилась в его рукав, не желая отпускать. От ищейки можно было ждать любой пакости. «Все хорошо, солнце», — успокоил любимый. «Мы с лэрдом Реваном просто поговорим». В результате Марк ушел с Закари, Крис с Брайем, а мы с Софи, которой я одолжила свою куртку, остались греться у костра. Да, не так я представляла эту ночь. На улице. Он хотел превратить физиономию храмовника в месиво, чтобы надолго стереть наглую ухмылочку и подбить ему оба глаза за то, что так откровенно пялился на его женщину. А проще и вовсе придушить, чтобы не мучился. Очень хотел. Но вместо этого с дипломатичностью будущего Айви предложил Ищейке обсудить условия сделки. Как ни странно, тот согласился. И едва они отошли от пещеры, стал ожидаемо торговаться. «Вы не понимаете ценности этого лота», — с жаром втирал дракону храмовник. «Аника Рейн — лучшая роза выпуска». Кристиан молча скрипнул зубами. Он прекрасно осознавал, кого именно намерен купить. За любой другой шивари храм не гонялся бы целый год. «Не сомневаюсь», — мысль о быстром убийстве собеседника заиграла в новом свете. «Как будущий глава рода, вы должны понимать, самое лучшее стоит очень дорого». «Понимаю», — выдавил из себя Ван Дрейк. «Деньги у него были и немалые, но, как любой расчетливый дракон, он предпочел бы потратить их на что-то более ценное, нежели на горстку зажравшихся храмовников, обидевших его женщину. Куда приятнее было бы построить маленькой цветочнице огромную оранжерею посреди заснеженного края, а лучше несколько, если она того захочет. На приобретение этой конкретной шивари уже подали заявки аолы. Что? Все мечты о том, как осчастливить Анику, разом вылетели из головы Кристиана. «Что ты сказал?» — прошипел он, забыв о дипломатичности. Схватив Брая за ворот куртки, оборотень мрачно поинтересовался. «И ледяной аул тоже?» «Более того», — храмовник сочувственно вздохнул. «Именно ледяной внес за нее предоплату. Так что вашу связь с Аникой...» «Да-да, не надо прожигать меня взглядом, храму известно все. Эту связь придется разорвать с помощью ритуала Дора. Если, конечно, вы не готовы пойти в открытую конфронтацию со своим правителем и выложить за шивари целое состояние. Докажи». «С удовольствием. Перед играми я запросил копию договора. Пустите, покажу». Дракон резко разжал пальцы и чуть отступил, давая Ищейке возможность вытащить из-за пазухи проклятый документ. «Вот, прочтите, тут все черным по белому написано». Развернув свиток со светящейся в темноте печатью, изображавшей розу, Крис уставился в текст. Жадно. Зло. Обещая девушке решить вопрос с храмом Шивар, он не предполагал, что все будет настолько сложно, но и отступать не собирался. Если придется вызвать на поединок Аола, что ж, в конце концов, в будущем он все равно планировал занять его место. То, что строчки расплываются, оборотень понял не сразу. Поначалу списал это на легкую дрожь в напряженных пальцах, на ветер и ночь. Когда же осознал, что дело в другом, отбросил от себя злосчастную бумагу и пошатнулся, ощутив прилив дикой слабости. «Что ты? Зачем?» Язык заплетался, веки тяжелели. По телу побежали серебристые ручейки защитного заклинания, но сил применить магию, как и поднять руку, чтобы столкнуть мерзавца в пропасть, не осталось. Прав был Закари. Нельзя Кристиану иметь дело с подлецами. «А ты не понял, зачем?» В глазах Ревана читалось торжество. «Нет никакого ритуала Дора, болван. Ты просто тихо умрешь, а вместе с тобой умрет и ваша с Шивари связь». Он хотел добавить еще пару слов с пафосом, присущим большинству злодеев, прежде чем прирезать сползающего по стене дракона и сбросить его бездыханное тело вниз. Но выскочивший из соседней пещеры зверь сбил не только настрой храмовника, но и его самого. «Шаркал!» — в панике воскликнул маг, падая вместе с чудовищем в пропасть. «Шакмар!» — рявкнул монстр, выпуская из лап добычу, чтобы самому зацепиться за ближайший выступ и с виртуозностью опытного скалолаза вскарабкаться наверх. Не зря при появлении незваных гостей драконы предложили ему затаиться. Ох, не зря. Да и не так доверчив оказался Ван Дрейк, раз привел Ищейку аккурат к убежищу Шакмара. «Доверяет!» — довольно щурясь проурчал лев. И, бодро размахивая хвостом, пружинистой походкой пошел отскребать спящего красавца от стенки, чтобы доставить в целости и сохранности в объятия сестренки. Ей этот белобрысый нравился. Ему теперь тоже. Тем же вечером. «Так и знала, что добром это не кончится», — воскликнула я, подбегая к Шакмару, волоком втаскивающего в пещеру Кристиана. «Он ранен? Что с ним?» Помогая уложить дракона на спальник, спросила я. «Спит, как младенец», — пролаял монстр. Храмовник подсунул ему свиток, приправленный сонными чарами, и твой доверчивый ящер его радостно сцапал, дурак безмозглый. «Радостно? Крис?» Я непонимающе взглянула на стража. «Крис, Крис!» — тряхнул роскошной гривой тот. «А еще наследник рода. Никакой осторожности». «А где Брай?» — спросила, меняя тему. «В полете». «Куда?» — я приложила ухо к мерно вздымающейся груди Криса и, заслушавшись ровным биением его сердца, тихо вздохнула. «В пропасть вестима. Куда ему, бескрылому, еще лететь-то?» «Ты сбросил ищейку с обрыва?» «С обрыва?» — подала голос Софи и, вопреки моим ожиданиям, заявила. «Наконец-то!» Я удивленно моргнула, переводя взгляд с кровожадной корреспондентки на невозмутимое чудовище. Ревана было жаль, несмотря на его подлости. Человек же все-таки. Я бы с удовольствием накостыляла ему, переломав руки, чтобы неповадно было делать гадости. Но смерть как-то слишком уж радикальна. Однако мои взгляды никто не разделял. «Ты понимаешь этого... это...» «Да», — ответила я, не дожидаясь, пока блондинка придумывает название льву. «Его имя Шакмар, и он тоже нас прекрасно понимает», — предупредила на случай, если она решит сказать что-нибудь нелестное в его адрес. «Вот как?» — Софи прищурилась. «Значит, и его приятель слушал наши разговоры и на ус мотал?» «Приятель?» «Ну да, Шаркал». «Шаркал?» Короткая сизая шерсть на теле монстра встала дыбом. Грива распушилась, как и кисточка на хвосте. «Где Шаркал?» — рыкнул он. Я перевела. «Да где-то здесь был», — нахмурилась журналистка. «Шел с нами, потом исчез». «Закари!» — испугалась я, вскочила на ноги и бросилась к выходу. «Сидеть, Рина!» В два прыжка охранник преградил мне путь. «Пещера защищена, тут ты в безопасности, да и толку с тебя там». Он поморщился всем видом, показывая, что думает о моей полезности. «За первым драконом присмотри, пока я второго найду». Монстр выбежал на улицу, а мы с Софи снова остались. «Святые небеса! Эдак нас всех по одному, если не убьют, то выведут из игры, и чаша хаоса достанется противной мартышке. Принесла же нелегкая гостей». «Чья идея была прийти к нам?» — спросила я, поймав за хвост очередную догадку. «Не помню», — пожала плечами блондинка. «Кажется...» — она задумалась. «Да точно! Храмовник намекнул, что давненько мы с вами не виделись, а уж и Варе с напарниками в ночное время суток должно быть жарко, чем не тема для горячего репортажа». Я вспыхнула, как школьница. От ее откровенности и зло выдавила. «Жарче некуда. Один труп, другой спит, а третий ищет вашу карту, не зная об опасности». «Мы не виноваты», — насупилась Софи. «Наверняка свиток тоже храмовник выкрал». «Не удивлюсь». Я устало потерла виски, снова опускаясь на колени рядом с Кристианом. «Когда же ты очнешься, дракон?» — протянула, убирая с его лба белую прядь. «Марк может определить длительность снотворного заклинания», — подошла к нам блондинка. «Говорил, что может». «Еще бы Шакмар вернул нам твоего Марка и моего Закари. Что за Шаркал такой, кстати? Кто это? Рассказывай, Софи». «А что тут говорить?» Сев на свободный спальник, она неприязненно дернула плечом. «Такой же чудик, как и твой, только рыжий. Прибился к нам во время стоянки. Реван назвал его другом. С того момента четвероногий приятель ищейки то шастал за нами по пятам, то куда-то пропадал. С нами он не общался, разве что знаками и исключительно с храмовником». Она продолжала вспоминать подробности их совместного путешествия, когда до моего слуха долетел тихий голос, похожий на шелест ветра. «Рина!» — звал кто-то. Поначалу я подумала, что Шакмару все же понадобилась моя помощь, но следующая фраза перечеркнула это предположение. «Пришло время поговорить, Рина!» — гораздо громче сказал таинственный незнакомец. «Кто здесь?» — воскликнула побледневшая Софи. «Назови свое имя», — потребовала и я, вглядываясь в туманную дымку прохода. Голос доносился с улицы, минуя защитный полог, установленный Крисом. «Рэндиэль, шестой демон перекрестка». Я не удивилась. Испугалась немного и заволновалась, но удивления не было ни капли, потому что этого визита после посещения Стархов подсознательно ожидала. Что ж, вряд ли мне удастся отвертеться от встречи с таинственным Рэндиэлем. Главное — не допустить, чтобы пострадали все остальные. «Выйди из пещеры, Рина», — приказал гость. «Иначе мне придется взломать охранные чары, и тогда твои друзья останутся без защиты. Мы ведь не хотим этого, верно?» «Не хотим», — эхом отозвалась я, неосознанно сжав расслабленную руку любимого. Его пальцы дрогнули, но дракон не проснулся. «А может, мы побеседуем здесь, когда вернутся Закари с Шакмаром?» «Предстоящий разговор не терпит свидетелей. Ты готова рискнуть жизнями друзей, Рина?» «Нет». «Тогда выходи. Я открою портал к перекрестку. У тебя минута на размышление. Потом я разрушу драконьи чары и войду сам. Выбирай». «Стоит ли уточнять, что я выбрала?» У подножия гор. Закари раздраженно дернул крыльями, третий раз пролетая над местом, куда, по словам Марка, упала карта. Решив, что в драконьем облике он ее вряд ли найдет, полукровка сменил ипостась и, бормоча под нос ругательства, принялся искать пропажу среди темных силуэтов камней. И нашел. Правда, не свиток, а огромного рыжего льва со скаленной пастью. Впрочем, карта тоже была при нем. Только отдавать ее без боя чудовище не желало. Они сцепились не на жизнь, а на смерть. Покатились по каменистой земле, вонзая друг в друга острые когти. Жуткий монстр и оборотень в промежуточной стадии трансформации, проступившая чешуя защищала кожу, драконья сущность придавала сил. Закари дрался, прекрасно зная, что один из них должен умереть, потому что второй не успокоится, пока не добьет противника. Откуда взялась здесь рыжая копия Шакмара, ему было невдомек. Да и важно ли это? Главное — убить тварь. А разобраться с ее происхождением можно будет и потом. Убить. Легко сказать, не просто сделать. Особенно, когда на помощь чудовищу стали сползаться гигантские пауки. В какой-то момент соперники разлетелись в стороны, поднялись, встряхнулись, передыхая. Они бы сошлись в смертельной схватке вновь, но в игру вмешалось еще одно действующее лицо. Вернее, морда. С воинственным рыком «Шакмарр» сизый сородич рыжего агрессора налетел на соплеменника, и теперь уже эти двое начали кататься по земле, пытаясь разорвать друг друга. А дракон, не жалея магии, принялся расправляться с пауками. «Что так долго?» — недовольно спросил Марк, когда большой серебристый ящер в потоке снежного вихря опустился на горную тропу. «Я закоченел тут уже?» — пробормотал он, кутаясь в теплую куртку. «А ты? О, шаркал?» Заметив чудище, скатившееся с чешуйчатой спины, пробормотал он. «Шакмар!» — недовольно тявкнул раненый зверь, поднялся на три лапы и гордо заковылял к пещере. Закари принял человеческий облик и молча отправился за ним. «А как же карта?» — растерянно пробормотал помощник Софи, глядя им вслед. «Следовало предупреждать, что к ней прилагается жаждущий крови охранник», — обернувшись, сказал оборотень. «Какой охранник?» — не понял Марк. «Вероятно, тот, чье имя ты только что назвал». Желтые глаза изрядно потрепанного ящера сердито сверкнули, кулаки сжались, как и губы. «Шаркал?» — испуганно выдохнул маг. «Но я же не знал, правда не знал. Это зверушка храмовника. Получается, Брай выкрал карту? Но зачем?» «Чтобы убить меня», — процедил полукровка. «Или Кристиана. Кого вы там планировали отправить на поиски?» «Мы не планировали», — возмутился Марк. «Это не мы, а Брай!» — воскликнул он обиженно. «Проклятый Ищейка и его козни! Да чтоб он сдох!» «Сдохнет», — пообещал Закари. «Непременно сдохнет. А ты давай топай в пещеру. Там решим, что с вашей компанией делать». «Выгоните нас на улицу без карты?» — сник несчастный. «Но мы же помрем тут, не зная дороги». «Может, и с картой. К криво усмехнулся дракон, вынув из-за пазухи помятый свиток, забрызганный кровью. Марк оживился, глаза заблестели, а руки сами потянулись к вожделенной находке. «Но-но!» — пресек его поползновение полукровка. «Карту я отдам Крису, он и решит вашу судьбу». Кристиан тонул в вязкой трясине бесцветного сна, щупальца которого опутали сознание, притупили чувства. Но что-то тревожило, мешало расслабиться и остаться в лабиринте навеянных чар. Требовало вернуться, кого-то спасти. Кого? Хлесткий удар по лицу разорвал незримые нити коварных грез. Сон нехотя отступил, выпуская пленника из призрачной паутины. Тяжелые веки поднялись, взгляд сфокусировался на собравшихся вокруг людях, показавшихся смутно знакомыми. «Крис!» — позвал желтоглазый шатен, тряхнув дракона за плечи. «Ну же, очнись!» «Закари!» — узнавание накатило тяжелой волной. «Что происходит, Зак?» «Уф!» — выдохнул полукровка, смахнув с лица капельки пота. «Я уж думал, что мы тебя до утра не добудемся». «А я говорил, что знаю это заклинание», — вклинился в разговор темноволосый маг, в котором Ван Дрейк признал одного из корреспондентов. Рядом с ним стояла его белокурая напарница и радостно улыбалась. На соседнем спальнике растянулся Шакмар с забинтованной лапой. Кого-то не хватало. «Аника!» Кристиан резко сел и тут же покачнулся, испытывая несвойственную ему слабость. «Тише, тише!» — попытался успокоить его друг. Из пересохшего горла Криса вырвался хриплый рык. «Где моя Шивари?» «На, вот выпей сначала», — предложил Закари. «Где она?» — схватив полукровку за ворот куртки, повторил вопрос Крис. «В гостях у демона Перекрестка. Кто он такой?» «Один из семи стражей, охраняющих межмирный переход», — сказала журналистка. «По крайней мере, ваш монстрик именно так написал. Вот уж не думала, что он грамотный». Шакмар что-то недовольно гавкнул, явно возмущаясь такой низкой оценке своего интеллекта. «Привратник?» — нахмурился Кристиан, отпив из железной кружки бодрящий травяной настой. «Нет или да?» Закари неопределенно повел плечами. Похоже, информации у него было мало. Справившись с первым порывом, Крис начал реально оценивать ситуацию. «Значит, Анику похитил демон, пока он, ее мужчина, хозяин, любовник, дрыхнут под чарами, наведенными храмовником. Кстати, о нем. Где Лэр Треван?» На этот раз дракону удалось не зарычать, хотя и очень хотелось. «Упал со скалы и, надеюсь, разбился», — ровным голосом ответил Зак. «Что за заклинание он использовал?» Крис перевел взгляд на Марка. «Довольно простое, но очень сильное». Парень достал из-за пазухи свиток и помахал им в подтверждение своих слов. Эта бумажка служила приманкой. К ней и была прицеплена магическая вязь, усыпляющая жертву. Когда Шакмар нашел основу, я смог создать противоядие. Уроки снотворчества в Академии не прошли даром. Похвалился он. «Угу», — кивнул дракон и чуть поморщился. Силы возвращались, но не так быстро, как ему хотелось. «Договор настоящий или поддельный? Шивари действительно выкуплена?» «Здесь такого нет», — ответил вместо мага Закари. «Сказано лишь о правах храма на Анику Рейн. Реван выдал этот документ за купчую? Вот подлец! Знал, куда бить. Нащупал твое слабое место». «Нащупал», — грустно усмехнулся Кристиан. «Как ее похитили?» «Выманили обещанием не ломать защиту пещеры», — сказала Софи. «Я уговаривала Анику не слушать этого Рандиэля, но она велела мне заткнуться и приглядывать за тобой до его возвращения». Девушка указала на полукровку. «Странная ваша Шивари. Она сама хотела к демону». «Ложь!» — взвился дракон, на лице которого проступила сеть чешуи, а глаза яростно сверкнули. Репортерша испуганно отшатнулась и совсем по-женски спряталась за спину напарника. «Она не могла!» «Спокойней, Крис!» Зак положил ему на плечо руку. «Хотеть встречи с демоном наша девочка могла по разным причинам. Она пыталась защитить тебя», — выглянув из-за плеча Марка, пояснила блондинка. «Ты же спал, а остальные искали карту». «Спал, проклятие! Я все проспал!» Крис схватился за голову, до боли сжав виски. Закари, за чашей придется идти тебе одному. Я отправляюсь на поиски Аники. Возможно, возьму с собой ее отражение, если от него будет прок». Шакмар заинтересованно поднял голову. Остальные переглянулись. «Кристиан, послушай», — начал друг. «Нет, это ты послушай», — перебил предводитель. «Ледяные драконы жили без чаши 6 лет, проживут и 7-й. А совсем станет тяжко, переселятся южнее. Я же без своей женщины жить не намерен. Она одна там, среди самых могущественных обитателей хаоса, славящихся изощренной жестокостью. И что они делают с моей девочкой?» Он до хруста сжал кулаки и на миг зажмурился. «Все, хватит болтать, я улетаю. Ты со мной?» Вопрос относился ко льву. Тот охотно кивнул, вскакивая на ноги. На 2 вместо 4. «Ошалеть!» Марк с восхищением наблюдал за метаморфозами монстра. «Он и так умеет?» «Он у нас талантливый», — проворчал Закари, пряча в уголках губ улыбку, за что был удостоен проблеска удивления в лиловых глазах. «И не смотри на меня так. Я свое спасибо тебе уже сказал. И за храмовника, и за шаркала». Чудовище довольно оскалилось, гавкнуло «Шакмар» и, прижав к груди травмированную лапу, отвесило полукровке шутовской поклон. Дракон проигнорировал его клоунаду и снова обратился к другу. «Как ты планируешь ее искать?» «По охранному заклинанию в медальоне». «Имеешь в виду чудо?» «Его. Браслеты, как понимаю, с нее уже сняли, иначе бы я их чувствовал». «Сняли». Окончательно осмелев, Софи снова подошла к оборотню. Они вспыхнули серебряным светом, едва она вышла из пещеры, и осыпались снежной крошкой. Аника сказала, что если у нее будут проблемы, она пришлет чудо. Видимо, то самое охранное заклинание, о котором вы говорили. «Ты видела демона?» «Да, но только силуэт. Много теней, похожих на огромных птиц, и черную фигуру в плаще. Я не вижу в темноте, а там ночь». Она виновато развела руками. «Я пойду с вами», — решил Закари. «Смысл мне торчать тут до рассвета? Найдем Анику и полетим за чашей все вместе. Или не полетим?» «Нет, Зак, ты слаб. Справлюсь. Тебе некому будет прикрыть спину». «Шакмар на что? Он уже доказал свою преданность команде зимы». «Я не смогу один найти эту чертову чашу», — выпалил полукровка, не зная, какой еще аргумент привести. «А если...» Блондинка неуверенно посмотрела на Марка. «Если мы поможем, правила ведь этого не запрещают. Вы оказали нам огромную услугу, нашли карту. Без нее мы бы тут заблудились и в конечном итоге померли. Так что за нами должок, все честно». «Ваши предложения?» — заинтересовался Кристиан, поднимаясь на ноги. «Мы на время станем его напарниками. Неофициально, конечно, просто, если потребуется, поможем. Пойдем все вместе в пещеру, где спрятана чаша. Прямо сейчас, используя наш портал. Привратники велели не покушаться на чужие свитки, но использовать их по согласию хозяев можно. У вас ведь нет подсказок и компаса, как у других команд. Значит, придется поискать трофей среди каменных тоннелей. Марк подстрахует Закари в случае опасности, он опытный маг. Ну а я буду делать свою работу, снимать очередной репортаж. Как вам такой расклад?» «Идет», — сказал Ван Дрейк и, поймав девичью ладонь, скрепил сделку рукопожатием.